Любовь сильнее смерти. У студенного моря в богатой Двинской земле жили два друга юных, два брата названных, Кирик да Олеша. И была у них дружба милая и любовь заединая. Столь крепко братья крестовые друг друга любили, секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать сыру землю и синее море призывали во свидетели. Кирик да Олеша, они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлеба кушали, одну думу думали, один совет советовали, очи в очи, уста в уста. Отцы их по любови морскою лодью владели и детям тоже заповедали. Кирик, старший, стал покрут обрежать, на промысел ходить, а Олеша прилежал к корабельному строению. Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Маряшка. И дева Маряшка с обоими играет, от обоих гостинцы берет. Перестали крестовые друг другу в очи глядеть. В месяце феврале промышленники в море уходят на звериные ловы. Средился Кирик с покрутом, а сам думает, останется дома Олеша, его Маряшка опутает. Он говорит брату: «Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушать, и сряжайся на промысел». Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли. Праматерь морская, попутная поветерь, была до Кирика милостива. День до ночь и звериный остров в глазах. Круг острова лед, на льдинах тюлени полешки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить. Богато зверя упромыслили, освежевали, стали сальное шкурье в гору волочить. На море уж отемнело, и снег пошел. А Олеша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину предает, знай, копье звенит. Головы зверины долу клонятся. Задор овладел, старый кормщик и обеспокоился. «Олеша далеко пора-то ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода тараса от берега понесет». Побежал по Олешу Кирик. Бежит по Олешу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове: «Олешу море возьмет, девка-моряшка моя будет». И снова крикнуть хочет, и опять молчит. Окаменило сердце женская любовь. И тут ветер с горы ударил, льдина зашевелилась, заворотилась, уладилась шествовать в море, час ее пробил. И слышит Кирик вопль Олешин: «Кирик, погибаю! Вспомни дружбу ту милую и любовь заединую!» Дрогнул Кирик, прибежал в стан. «Мужи-двиняне, Олеша в относ попал!» Выбежали мужики, простор на море, только взводень рыдает. Унесла Олешу вечерняя вода. Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах, как лодья соловецкая под парусом, расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась, Олешу зажалел. Заказал Кирик бабам править по брате плачную причить, а все места не может прибрать. В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на гляденье морской, пал на песок, простонал: «Ах, Олеша, Олешенька!» И тотчас ему с моря голос Олешин донесло: «Кирик, вспомни дружбу то милую и любовь заединую!» В тоске лютой неутолимой прянул Кирик с вершины вниз, на острые камни. Сам горько взопил: «Мать-земля, меня упокой!» И буди, кто его на ноги поставил, а земля провещилась: «Живи, сыне, взыщи брата, вы клятву творили, кровь точили, меня сыру землю зарудили».

В третий раз гуси вскричали, как трубы огремели, колыхнулось пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел крестового брата. Глядят очи в очи, устами к устам, и голос Олешин, что весенний ручей и свирель. «Кирик, подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывем в светлый путь, в гусиную белую землю, где вкушают покой души добрых и храбрых. Там играют вечные сполохи, туда прилетают легкокрылые гуси беседовать с мертвыми. Там немолчно ракочут победные гусли, похваляя героев». Завязалась праматерь морская, поветерь, и взяла под крыло варяжский корабль, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую. О, былина, о, песня, веселье поморское! Проходит века, адвенская земля поет, поминает под гусли Олешу и Кирика. Смерть не все возьмет, только свое возьмет.